Глава 16. Немного истории. Отношение короля к Тулшуку Лингпи определило ход дальнейших событий. Эта часть истории оказалась самой сложной для исследования и понимания. Я был готов к тому, что ламы, хранящие тайные знания о потаенной долине, в которой спрятана половина богатства мира, будут вести себя скрытно и откажутся разговаривать с иностранцем, сующим свой нос куда не следует. Но на деле все оказалось иначе. Все, кто хоть как-то был связан с Тулшуком Лингпой и его путешествием в Биюл, горели желанием рассказать мне все, что знали. Некоторые из более образованных лам давали понять, что существуют и определенные тантрические аспекты истории, которые они не могут открыть непосвященному. Но при этом складывалось впечатление, что хоть долина, в которую они стремились, и была потаенной, скрывать им было нечего. Но очень скоро мне стало понятно, что с сикимской королевской семьей дела обстоят совсем иначе. Когда я спрашивал их о конфликте короля с Тулшуком Лингпой, то ответом мне было молчание, за которым явно что-то скрывалось. Со временем мое отношение к позиции короля в этой истории изменилось. Когда я только начал наводить справки и еще не знал, какую стену предстоит пробить, у меня было две теории, пожалуй, обе достаточно наивные. Первая заключалась в том, что король искренне полагал, что у Тулшука Лингпы был ключ от потаенной долины, для которой его собственное королевство было лишь преддверием. Если придерживаться первой теории, что король считал Тулшука Лингпу не тем ламой, который должен открыть потаенную долину, или сомневался в самом существовании Биюла, или просто считал его сумасшедшим, то негативное отношение к Тулшуку Лингпи было продиктовано заботой о подданных. Несмотря на то, что над Сикимом возвышается заснеженный пик Канченджанги, среди местных жителей почти не было опытных альпинистов. Последователей Тулшука Лингпы ожидали мучительная горная болезнь, обморожение и даже смерть. Мало того, они не засеяли поля, бросили дома и прочее имущество. С этой точки зрения король был обеспокоен благосостоянием своих подданных и, словно заботливый отец, хотел защитить их. Какой король не захочет встать на защиту своего народа, если какой-то чокнутый лама соберется увести их, как гамельнский крысолов, в горную пещеру, из которой нет дороги назад? Сравнение с персонажем древней легенды о крысолове на самом деле не такое условное, как может показаться на первый взгляд. Роберт Браунинг так описывал момент, когда крысолов увел за собой детей в своей поэме «Флейтист из Гамельна». Но что это? В склоне открылись ворота, своды глубокого темного грота. И вслед за флейтистом в открывшийся вход с пляской ушел шаловливый народ. Только последние скрылись в пещере. Плотно сомкнулись гранитные двери. Согласно другой теории, король верил, что у Тулшука Лингпы был ключ от потаенной долины. Тогда он не мог не понимать, что несколько сотен подданных, ушедших в Ташидинг за своим учителем, были лишь первой волной исхода, который начался бы, как только по королевству расползлись бы слухи, что врата в Биюл открыты. Многие пожилые жители Сикима, с которыми я общался, знали о Тулшуке Лингпе и во время описываемых событий просто ждали известия, что путь открыт. Они перестраховывались и не стали торопиться с продажей домов и прочего имущества. Не забросили они и свои поля. Однако, если бы до них дошли вести, что врата открылись, то они без колебаний отправились бы в потаенную долину. Некоторые из них даже припрятали еду в горных пещерах, чтобы не тащить на себе тяжелый груз провианта, ведь они собирались взять с собой в Биюл детей и стариков. Никто не знал, как долго врата будут оставаться открытыми. По всему Сикиму старики говорили мне, задорно подмигивая, что просто ждали сигнала. В этом отчасти присутствовал дух бунтарства. Они понимали, что, покидая Сиким ради более великого королевства, шли против своего монарха. Если б этот беспрецедентный исход населения осуществился, король оказался бы в крайне нелепом положении. Ему пришлось бы объяснять остальному миру, каким образом он стал королем без подданных. Любой монарх должен испытывать внутренние терзания и искать себе оправдание за то, что он получил право управлять целой страной только из-за своего происхождения, а не за реальные заслуги. Каковы же в таком случае будут страдания короля, чьи подданные покинули его ради королевства, которое сочли в 100 крат прекраснее? По мере того, как я погружался в тему, стали появляться другие возможные причины негативного отношения короля к Тулшукулингпе. Могло ли быть так, что король не взлюбил его лишь за то, что тот был тибетцем? Я не раз замечал взаимное недоверие между ламами из Сикима и Тибета. Несмотря на то, что королевство Сикким когда-то основали тибетские ламы, а его официальной религией был тибетский буддизм с его традициями и особенностями, многие сикимские ламы особенно подчеркивали собственную независимость и превосходство. В то же время тибетские ламы считали, что их коллеги из Сикима были недостаточно образованы. В королевстве нет крупных буддийских институтов, как в Тибете, поэтому местные ламы обучаются в деревенских монастырях. Мне довелось беседовать с одним тибетцем, чей отец был секретарем высокопоставленного тибетского ламы, жившего в монастыре при королевском дворце. Мой собеседник и сам вырос в этом монастыре, а наш разговор проходил в роскошной молельной комнате в его доме в престижном районе Гангтока. Меня поразило, с каким высокомерием, не стесняясь в выражениях, он сказал, что все сикимские ламы невежды. «Что они вообще могут знать?» — воскликнул он. «Все их обучение проходит в деревне». Сикимские же ламы открыто презирали ламы с Тибета за их хваленое высшее образование. Они считали, что раз их земля была благословлена самим Падмасамбхавой, то именно они должны главенствовать как в мирских вопросах, так и в вопросах дхармы. Мне рассказывали, что король был не силен в буддийской науке. Когда речь заходила о вопросах религии, он полагался на своих советников. Они, конечно же, не доверяли тибетским ламам. Наглец, заявившийся открывать их потаенную долину, вызвал бурю негодования. И советники настроили короля против Тулшука-Лингпы. «Зачем нам тибетские ламы, чтобы открыть нашу потаенную долину?» — говорили они.